Глава 23. Девушка-служанка явилась с очередным перекусом и приказом собираться в королевскую опочивальню. Мне же кусок в горло не лез. Я все пыталась найти объяснение тому противному, щемящему чувству, которое поселилось в моей душе, но никак не могла, пока, наконец, не придумала следующее. Причина не в девушке, которую привела с собой Аманда, а в самой Аманде. И именно она вызывает у меня неприятные воспоминания о том, о чем хотелось бы забыть. И именно от нее мне становится жутковато. Да-да, это страх, а никакая не глупая ревность. Потому что с кем и как развлекается король, вообще не мое дело и совершенно точно не может меня задевать. И сегодня, надеюсь, я смогу сама себе это доказать. Образок, оберег от магии темных, приятно холодил мою кожу. Поскольку один он мог бы вызвать у короля подозрение, то я добавила еще несколько украшений. Из вороха драгоценностей выбрала пару колечек, изящные сережки, которые низко спускались, касаясь шеи, и браслет, тонко обнимавший запястье. Король с присущим ему самодовольством и не подумает, что я захотела защититься. Напротив, решит, что его игрушка сама увлеклась игрой и захотела принарядиться. Вот и прекрасно. Думаю, он быстро поймет разницу между мной и остальными обитательницами замка. Впрочем, о чем это я? Какая мне разница, что он там поймет? Главное, я не буду чувствовать этого мучительного наслаждения, смешанного со стыдом. Злая победная улыбка играла на моих губах, когда я входила в королевские покои. Король стоял у окна и листал какие-то бумаги. Вид у него был самый озадаченный. Он точно не был похож сейчас на монаршью особу, которая решила поразвлечься и долго выбирала, какую из наложниц пригласить к себе в комнату. Он обернулся, увидел меня и сразу переменился. Я могла бы поклясться, он рад меня видеть. Что-то такое почти человеческое промелькнуло в выражении его лица. И хотя брови его были по-прежнему нахмурены, но глаза потеплели, а кончики губ едва заметно дрогнули. Его взгляд обежал меня всю от макушки до кончиков туфелек, выглядывающих из-под платья, и задумчиво остановился на цепочке, обвивавшей мою шею. Кожа там моментально покрылась мурашками. Сердце подпрыгнуло и жарко заколотилось в груди. «О, боги! Что же со мной творится? На мне же оберег!» Это могло значить одно из двух. Либо королевская магия так сильна, что ее не взять никаким амулетом, либо тот самый амулет не работает. Может, он и с самого начала был неправильный. Кто уж его проверял? В замке было не принято воздействовать темной магией. Третий вариант я предпочла не рассматривать. Иначе пришлось бы признать, что томительное и болезненное чувство, которое я испытываю всякий раз, когда вижу его и когда касаюсь, вызвано вовсе не магией. А это значит, что участь моя куда более печальна, чем я думала ранее. Нет ничего хуже, чем влюбиться в недостойного мужчину. Мне ли этого не знать? Но повторить эту глупость дважды... Король приблизился ко мне. Сейчас он был куда более спокоен, чем утром. «Вы решили принарядиться для своего короля?» — сказал он, не сводя глаз с той цепочки, отчего у меня мутилось в голове. «Простите, я должен был об этом подумать. Как и любой девушке, вам наверняка нравятся украшения. Завтра к вам явится придворный ювелир. Обещаю, недостатка в украшениях у вас не будет». «Любой девушке? Я не любая девушка. И вообще какая разница птице, что сидит в клетке, чем эту клетку украсят? А вот королю лучше не знать, что мое положение мне не так уж и нравится. Чем меньше он будет меня сторожить, тем больше шансов, что со временем у меня получится сбежать». Я отвернулась и смогла, наконец, нормально вздохнуть и хоть немного собраться с мыслями. «Благодарю. Это мило с вашей стороны», — прошептала я. Он привлек меня к себе, зарылся лицом в волосы и хрипло сказал. «А поцеловать?» От звуков его голоса, от горячего дыхания что-то сладко оборвалось внутри. Колени подогнулись, и я непременно упала бы, если бы не обхватила его талию обеими руками, прижимаясь плотнее. Даже сквозь кучу одежды я чувствовала жар его тела. Мускулистого, твердого, большого. Он приподнял мое лицо за подбородок и наклонился, почти касаясь моего рта своими губами. Почти. И это почти сводило с ума. Я словно пила его дыхание, а он пил мое. И было в этом что-то безумно возбуждающее, заставляющее привстать на цыпочки и тянуться, тянуться, чтобы приникнуть, наконец, к этим манящим упругим губам. Словно если сейчас я немедленно его не поцелую, то просто умру. Эта мысль, пробившаяся сквозь истому, меня отрезвила. Я даже попыталась отстраниться, но не тут-то было. Он притиснул меня к себе одной рукой, запустив другую в волосы и, придерживая затылок, жадно впился в мои губы. В голове зашумело, по телу моментально растеклась слабость, унося всю решимость и все благоразумие. Поцелуй становился жарче, бесстыднее, глубже. Его язык терся о мой, наступал и отступал, словно обещая упоительное продолжение. Низ живота пульсировал, наливался теплом, тянул сладкой болью. Горячая мужская ладонь гладила спину, сминая легкую ткань платья, поднималась вверх и опускалась вниз. А я не только не возражала, но и покорно выгибалась, подставляясь под новые ласки, и таяла от этих прикосновений, и сама трогала его, где хотела, упиваясь ощущением твердых мышц под пальцами. Чужая рука сильно сдавила грудь, и я застонала прямо в его рот, терзающий мои губы. Он тер через ткань платья мой сосок, и это почти нестерпимое удовольствие отзывалось спазмами между ног, где сразу стало жарко и мокро. На мгновение король отстранился, хрипло и коротко дыша, и сквозь упоительный дурман я услышала хруст разрываемой ткани, почувствовала, как холодный воздух касается тела. «Несдержанный, как матрос», — скользнула по краю сознания странная мысль, но додумывать ее не хотелось. Я трясущимися руками пыталась расстегнуть мелкие пуговички на рубашке короля, поскуливая от нетерпения. Он сгреб меня в охапку, бросил на кровать и сам упал следом.